Глава третья. Исчезновение. Югославия. 1 сентября 1991 года. Москва. 1991-1993 годы. Как мы живем на свете? Суетимся, торопимся, бегаем. Зарабатываем деньги, тонем в рабочей текучке, тратим недели на пустяки. Не успеваем вспомнить о самом важном. Бывает, вот уже месяц, а потом и два, и три, и полгода, не встречался с другом, разве что редкие телефонные звонки да случайно переданные приветы от общих знакомых. У него работа, у меня работа, эфир, поездки, репортажи, программы. Время от времени мелькнет, конечно, мысль: «Эх, давно не виделись, надо бы встретиться, посидеть, поговорить». Но дни бегут за днями, ничего не меняется в жизни, и все время утешаешь себя. Да куда же он денется, друг-то наш? Вот сейчас закончу одно дело, а он как раз и вернется из командировки, и уж тогда обязательно. А потом, как обухом по голове, вдруг один телефонный звонок, и весь твой мир, пусть суетный, но такой привычный и удобный, рушится на глазах. Из Останкино мне позвонили как раз среди какой-то очередной запарки. Новость оглушала, сбивала с ног, не давала дышать. Виктор Нагин вместе со своим оператором Геннадием Куриным не вернулись из очередной поездки по воюющей Югославии. Связи с ними нет, их судьба неизвестна. Когда я дозвонился до Гали Нагиной, жены Виктора, голос ее срывался и дрожал, телефонные помехи дробили звук речи. «Галк, чем я могу помочь? Что можно сделать? Ты только скажи». «Володя, он пропал, Витька не вернулся из командировки. Ты ничем не можешь помочь, понимаешь? Он пропал, пропал». Мне показалось тогда, что из телефонной трубки хлынуло на меня все отчаяние, весь испуг мира. Беда вошла в комнату, заполонила собой все вокруг и стояла так близко, что, кажется, можно было еще что-то с ней сделать. Силой отвести рукой в сторону, оттолкнуть, отшвырнуть. Но отшвырнуть ее не получилось. Галина продолжала произносить в трубку то, что, наверное, должна была сказать. «Делается все необходимое, все вот-вот прояснится». Я понимал, что держится она на исходе сил, но смог тогда только пробормотать в ответ. «Галь, ты подожди, они просто задержались где-то. Ты же сама знаешь, что там творится, какая неразбериха. Война». Нет, последнее слово я не произнес вслух. Я сказал его мысленно про себя, потому что это было совсем не то слово, которое могло утешить в такую минуту. А вслух я добавил с той самой нарочитой уверенностью, какой мы утешаем больше себя, чем окружающих, когда смертельно боимся чего-нибудь. «Вот увидишь, не сегодня-завтра они вернутся. Я буду ждать его звонка, Галь». Но ни Виктор Нагин, ни его оператор Геннадий Куриной так и не вернулись домой. Балканская война, раздиравшая на клочки Югославию, очередная горячая точка в их послужном журналистском списке, сделала свое черное дело и забрала их навсегда. Только тогда мы еще не знали об этом и, конечно, не хотели думать о самом плохом. Мы ждали ребят из командировки, жадно ловили любые новости и надеялись на лучшее. Потом мне много раз в подробностях и деталях рассказывали о том, как хорошо, почти празднично начинался в жизни Виктора этот роковой день. Вместе с ним и Геной Куриным в Югославии были их семьи, и день 1 сентября был для них не просто обычным рабочим днем, а еще, как это принято называть у нас по традиции, праздником знаний. В этот день, перед отъездом в командировку, они успели побывать на торжественной линейке в школе при посольстве, где учились их дети, и даже, по словам коллег, засняли кадры праздника на память для всех желающих. А затем, покидав в дорожные сумки все необходимое и наскоро попрощавшись с родными, прощались ненадолго, поездка была вполне рядовая, на синем редакционном «Опеле» выехали из Белграда в сторону Загреба. Обычно путь занимал всего несколько часов. Ну, ребята не знали и не могли знать, что в этот день знакомое им шоссе окажется блокированным в нескольких местах. Замечу здесь, что командировка Виктора в Югославию не была случайной. Трудно оказалось бы найти человека на телевидении, который лучше подходил для выполнения этого журналистского задания, чем Нагин, который не просто знал, а очень любил эту страну и умел понимать ее жителей. Но провидцем Витя, конечно, не был. И то, что линия фронта уже расползлась из-под Вуковара, где они тоже планировали побывать в разные стороны, захватив, в числе прочего, и автомагистраль, по которой двигался их «Опель», оставалось для него неведомым. Проверки документов, обыски, задержки — ко всему этому наши журналисты были готовы. Недаром сюжеты, снятые Нагиным и Куриным, числились на гостелерадио среди самых острых, ярких, рискованных. И не случайно их бывало просили поделиться отснятыми сюжетами коллеги из других стран, у которых не получалось так разговорить местных жителей, так вызвать их доверие, как это умел Виктор Нагин. Однако того, что по пути их следования уже шли бои между вооруженными отрядами сербов и хорватов, предположить они не могли. К этому ребята, видимо, готовы не были. Детали последних событий до сих пор во многом остаются неясными, тайными. Но тогда мы не знали о случившемся вообще ничего. Знали только, что никто из пропавших ребят на связь с родными не вышел. Что домой в намеченные сроки они не вернулись. Более того, когда там на месте друзья и родные принялись разыскивать журналистов, обзванивать гостиницы и югославских коллег, выяснилось, что и до Загреба они в тот день не доехали. Виктор Нагин и Геннадий Куриной словно растворились в светлом, теплом сентябрьском дне, навсегда сделав для нас эту дату тяжелой и черной. Когда вдруг исчезает из зоны доступа близкий и дорогой тебе человек, даже в мирное время, в мирной стране, паника неизбежна, и в голову невольно лезут самые горькие мысли, тем более страшно, если люди пропадают в воюющем государстве. С этим невозможно примириться, это невозможно пережить, и ожидание известий час от часу делается все тяжелее. Но все-таки надежды мы не теряли очень долго. Гали Нагиной и Гали Куриной там, в Югославии, в посольских службах, неизменно отвечали: «Не волнуйтесь, мы их обязательно найдем. Пропасть бесследно в Югославии практически невозможно. Скорее всего, попали в какую-то переделку, где-то задержаны. Сами понимаете, нештатные ситуации в журналистской профессии случаются. Неделя-другая, и они объявятся, вот увидите». Мне в Москве на мои запросы, не только журналистские, но и депутатские, а я был к тому времени уже депутатом Верховного Совета России, тоже отвечали солидно и уверенно: «Вмешиваться ни во что не нужно, можно только помешать спецслужбам. Журналистов ищут все уполномоченные на то организации, и масштаб сил, задействованных в поисках, весьма серьезен. Министерство иностранных дел, служба внешней разведки, прокуратура СССР. Делом занимается в том числе и лично президент Горбачев». Это было правдой. И хоть не утешало, но все же как-то успокаивало. Делается все возможное, ребят вот-вот найдут, и у меня на столе зазвонит телефон, и Витькин голос в трубке скажет с усмешкой: «Но ты, старик, даешь. Ну, подумаешь, задержались немного. Ладно, семья, ну ты-то чего переполошился? Не знаешь разве, как оно бывает в нашей профессии?» Именно в ту пору и появилась в моей жизни та самая черная папка, в которой сначала было всего лишь несколько листков с запросами по делу, и которая теперь так забита материалами, скопившимися за 20 лет поисков, что на ней невозможно защелкнуть замок. Я не покупал эту папку специально, не выбирал ее цвет, не готовил к какой-то особой миссии. Такие были у всех депутатов Верховного Совета России, обычные вместилища для документов и рабочих бумаг. Но для меня эта папка, разбухавшая на глазах по мере того, как двигалось наше расследование, стала своего рода наваждением. Я мечтал, чтобы она перестала быть нужной мне, потеряла свою значимость, испарилась из моей жизни навсегда, как только в деле будет поставлена последняя победная точка. Я хотел сжечь ее вместе со всеми документами, когда ребята вернутся домой. Хочу я этого и теперь. Вот только возвращение их с Балканской войны, если и случится, будет уже совсем другим. Не таким, как мы когда-то надеялись. Первое, более-менее достоверное личное свидетельство о судьбе Нагина и Куренова было получено в 10-х числах сентября от одного из местных военных, который командовал отрядом местных гвардейцев. Звонимир Калань, житель Костанницы, с которым я лично разговаривал в мае 2011 года, рассказал, что хорошо помнит приезд русских журналистов на их хорватские позиции. Он даже вспомнил, что один из них отлично говорил на их языке и очень подробно расспрашивал солдат, как они относятся к происходящему в Югославии. Еще он вспомнил, что у журналистов в машине лежал один бронежилет. Прощаясь, он подарил нашим ребятам еще один бронежилет, две каски, а в дорогу дал бутылку коньяка, при этом предупредив о возможной опасности, которая их ждет впереди у выезда из Костанницы. Тогда мы впервые услышали название этого городка, которое теперь, десятилетия спустя, стало для меня символом всей этой трагической и долгой истории. До Загреба оставалось какая-нибудь сотня километров пути. Нагин и Куриной могли поехать прямо туда, и тогда все в их судьбе, конечно, сложилось бы по-другому. Но они были профессионалами и, вероятно, решили снять то, что увидели на передовой. Еще один очевидец утверждал, что машину наших журналистов заметили у съезда с автомагистрали на тех территориях, где было уже совсем неспокойно. Возможно, именно эти съемки местных окрестностей, еще недавно вполне безопасных и мирных, и стали для ребят роковыми. Конечно, название города Костанницы красной нитью прошло через все поиски не только из-за одного свидетельства, пусть даже выглядевшего достаточно правдивым. Официальные запросы, которые рассылались в ходе поисков, разговоры с местными жителями, ополченцами, местной милицией, оперативные мероприятия спецслужб, словом, весь арсенал методов, применяемых обычно в такой ситуации, позволил примерно очертить тот географический треугольник, в котором в последний раз видели советских корреспондентов. Центром его все равно оказалась та самая Костанница, которая в конце концов просто начала сниться мне по ночам. И каждый день в том проклятом сентябре я засыпал и просыпался с одной и той же мыслью: «Ну сегодня, наконец, это случится, их найдут, или они появятся сами, все объяснится, все утрясется». Вот-вот, уже сегодня, через полчаса. Я услышу эту новость по радио, или мне позвонят, или вбежит в аппаратную запыхавшийся коллега и крикнет: «Ты уже слышал? Они вернулись!» И тогда я пошлю к чертовой матери все дела и сделаю все, чтобы поскорее увидеться с Нагиным. Потому что никогда, никогда в жизни я больше не стану откладывать на потом встречи с лучшими друзьями. Механизм поиска частных лиц государством, пусть даже эти лица были журналистами и пропали при выполнении профессионального долга, не был тогда отработан в нашей стране, как, впрочем, нельзя считать его отработанным и сегодня. Но о том, что работа поначалу велась вполне серьезная, свидетельствует документ, адресованный из службы внешней разведки в Генеральную прокуратуру и существовавший в ту пору под грифом «секретно». Я получил к нему доступ уже гораздо позднее, однако хронологически он описывает первоначальный период поисков, а потому привожу его здесь, естественно, убрав из него некоторые не подлежащие публичной огласке нюансы. Секретно. Экземпляр номер 3. Генеральному прокурору Российской Федерации, государственному советнику второго класса товарищу Степанкову о поиске пропавших без вести Нагина и Куренова. Номер 153/2, 1431, от 25 марта 1992 года. Уважаемый Валентин Георгиевич, по существу поднятых в вашем письме вопросов, связанных с исчезновением 1 сентября 1991 года российских тележурналистов Нагина и Куренова и предпринимаемых нами мерами по их поиску сообщаем следующее. Как вам известно, совместный поиск в селе журналистов силами российского посольства в городе Белграде и генерального консульства Российской Федерации в городе Загребе был начат 4 сентября прошлого года после обращения жены Нагина по поводу исчезновения ее мужа и оператора ЦТ Куренного. С этого момента в этих мероприятиях активно участвуют и наши сотрудники, работающие в Югославии под прикрытием российских загранучреждений. Так, офицер безопасности в этих целях использует свои официальные контакты в югославских спецслужбах и правоохранительных органах. Одновременно служба внешней разведки России в розыске журналистов задействовала и другие свои оперативные возможности. В октябре 1991 года по каналам разведки руководителям спецслужб Австрии, Германии, Италии и Югославии было передано письмо бывшего председателя КГБ СССР Бакатина с обращением об оказании нам помощи в выяснении судьбы пропавших без вести Нагина и Куренного. Наши усилия в этой работе согласовываются и координируются с поисковым штабом, созданным в посольстве в городе Белграде. Вся информация, добываемая через наши возможности, реализуется в заинтересованные ведомства в Москве по линии посольства. Отсутствие результатов в продолжительных по времени поисках Нагина и Куренного, противоречивая и порой исключающая друг друга информация относительно их местонахождения в момент исчезновения, наличие в тот период в районе конфликта большого числа неконтролируемых военизированных сербских и хорватских формирований и отдельных малочисленных групп дает, к сожалению, основание с большой долей вероятности предполагать, что наших тележурналистов на сегодняшний день нет в живых. Подобная версия высказывалась также министром внутренних дел Австрии Лешнаком и специальным представителем председательствующего в Европейском сообществе Вейненсом. Оба ссылались на определенные источники, которые, тем не менее, назвать нам отказались. Эту же точку зрения в ходе бесед с нашими сотрудниками доводили и представители спецслужб Югославии и Болгарии. При этом не исключается, что произошедшее не было преднамеренным убийством, а явилось результатом стечения случайных обстоятельств, что предопределило в последующем стремление к тщательному сокрытию следов преступления. В настоящее время работа по выяснению судьбы Нагина и Куренного по-прежнему затруднена из-за продолжающегося политического и военного кризиса в Югославии, фактического развала страны и создания на ее территории новых независимых государств, обострения отношений между ними. Не благоприятствует прояснению ситуации и взаимные попытки сербов и хорватов обвинить друг друга в преступлении, совершенном против российских журналистов, в ущерб выяснению истинных причин их исчезновения. Несмотря на эти трудности, служба внешней разведки России продолжает работу по поиску пропавших без вести Нагина и Куренного и будет вести ее до окончательного выяснения их судьбы. Директор службы внешней разведки Российской Федерации Примаков. Я процитировал письмо почти полностью, опустив только пару последних политесных абзацев, потому что вся информация, приведенная в нем, важна. Но особенно обращают на себя внимание в этом документе три вещи. Во-первых, судя по его содержанию, уже в начале 92 года, благодаря информации, полученной по различным каналам, дипломатическим, оперативным и иным, трагический характер случившегося был относительно ясен для наших спецслужб. Все произошедшее с журналистами напрямую именуется в письме преступлением, следы которого намеренно скрываются. Мы же, повторюсь, в ту пору еще продолжали надеяться и ждать возвращения ребят. Во-вторых, особая сложность поисков справедливо объясняется кризисной ситуацией в Югославии, раздираемой войной. Однако, конечно, в документе ни слова не сказано о том, что и без того было превосходно известно и автору, и получателю, о кризисе, который переживала наша собственная страна. Корреспонденты советского гостелерадио пропали в сентябре 91 года, а уже в декабре, через несколько месяцев, Советский Союз прекратил свое существование на карте мира, вместе со своим гостелерадио, МИДом, КГБ, СВР и прокуратурой, которые занимались поиском пропавших. Конечно, была образована прокуратура Российской Федерации, так же, как появились правопреемники и у других организаций, задействованных в поисках. Но все-таки в предлагаемых условиях, в ситуации массового передела страны, было уже не до двух пропавших журналистов. О них еще не забыли, но дел у спецслужб хватало и без их поисков. И третье, очень важное. Кто виновен? Вскользь упомянув о том, что сербы и хорваты пытаются переложить друг на друга ответственность за случившееся, Евгений Примаков, сам того не ведая, обозначил одну из самых острых проблем моего будущего расследования. У убийц нет национальности, но когда речь идет о большой политике, о том, кого именно поддерживают те или иные силы в балканском вопросе, выяснение национальной принадлежности преступников вполне может стать камнем преткновения на пути раскрытия истины. Мне в то время и в голову не могло прийти, сколько раз еще придется больно спотыкаться об этот камень, разве что не расшибать об него голову.